Глава 11. Штурм усадьбы. Русы двигались напрямик через пшеничное поле. Сначала по стерне, потом безжалостно топча тяжелые колосья. Гридень по прозвищу Душка, белобрысый полянин из-под Чернигова, сорвал колосок, вздохнул. Эх, перестояло жито. Родители Душки — смерды из-под Киева. В ратники Душка пошел, потому что на него, младшего сына, земли не хватило. Повезло парню. Способен оказался к воинскому делу, вышел из ополченцев в гридни. Таких в дружине Духарева было только двое. Остальные — потомственные воины или охотники. «Давай твой меч, на серп сменяем!» — тут же предложили Душке. Черниговец отбрехиваться не стал, смутился. Можно подумать, и впрямь не прочь к родительской профессии вернуться. Двое гридней скакали справа и слева от воеводы, держа наготове щиты, телохранители. Остальные, включая и самого воеводу, как только увидели, что в усадьбе затворяют ворота, взялись за луки, но не стреляли. Далековато. Только хузарин Йонах азартно выкрикнул: «Бить, батька! Погоди!» Существовала вероятность, что в усадьбе заперлись ее хозяева. Затвориться при виде чужеземных воинов — это нормально. Грива прищурился, пытаясь разглядеть, что происходит за частоколом. Вроде шлемы поблескивают, и еще на маковке часовни кто-то возится. «Йонах, человек на башне! Что он делает?» «Это который с топором?» Зрение у Йонаха было не хуже, чем у его отца. «Знак твоей веры срубает». «Ну вот, ситуация и прояснилась», — подумал Духарев. «Рубить символ христианской веры мог только враг». «Сбить его, батька!» «А достанешь?» Вместо ответа Йонах осадил коня и метнул стрелу. «И еще одну». Но, вопреки ожиданиям Духарева, святотатец не упал, так и сидел на крыше. «Неужто промахнулся, юноша?» Насмешливо поинтересовался кто-то из гридней, когда хузарин вновь поравнялся со своими. «Пыль с глаз сотри!» — фыркнул Йонах. «Я ему первой стрелой руку к кресту прибил, а уж второй — в шейку!» И вдруг ойкнул совсем по-мальчишески. «Прости, воевода, не подумал про бога твоего!» «Неважно!» Духарев, привстав на стременах, считал копья над чистоколом. «Это не бог, просто дерево. Однако многовато защитников». Духарев насчитал 40, а пока считал, еще с десяток прибавилось. Какими бы умелыми ни были русы, а полусотни взять усадьбу при численном равенстве сил вряд ли удастся. Неужели придется в Преславу посылать за подмогой? Тем временем его отряд проехал не сжатый участок. По стерне кони сразу побежали веселей, а всадники, до этого державшиеся плотной группой, разошлись свободней, чтобы не облегчать работу стрелкам с частокола. Рядом с Духаревым остались только телохранители, Велим и, конечно, Йонах. Но с частокола почему-то не стреляли. Непонятно. «Крикни, Велим, чтоб ворота открыли!» — приказал Духарев. «Именем булгарского кесаря!» «Чем черт не шутит, может, и откроют сдуру!» «Эй, вы там!» — гаркнул сотник. «Открыть ворота! Именем вашего кесаря приказываю! Или всех вырежем!» «Нет у нас кесаря!» — тут же заорали в ответ. «Уезжай прочь, рус!» Орал мужик без шлема, но зато в кожаной маске. Богумил, мать его, жаба! «Уезжай, покуда цел!» «Сбей его, Йонах!» — в полголоса приказал Духарев. Хузарин вскинул лук, метнул стрелку, и голова в наморднике исчезла. «Попал?» «Не!» — мотнул головой Йонах. «Глазастый! Успел нырнуть! А эти торчат! Чучело, что ли?» «Вроде того!» Духарев присмотрелся. Воины наверху присели, укрываясь за частоколом. Вернее, они думали, что укрылись, полморды наружу. Их не только навесом, прямым выстрелом достать можно. И шлемы у них как-то неловко сидят, и копья торчат под неправильным углом. «Слышь, Велим, а ведь это не вои», — негромко произнес Духарев. «Такие же смерды, каких мы в селе резали». «Хочешь с наскоку?» — с сомнением проговорил Велим. «Может, и смерды, ты прав. Только кипятком сверху могут и смерды окатить. Чистокол без малого 8 локтей сходу не запрыгнешь». «Глупая зайчиха хотела убежать», — насмешливо сказал здоровенный бородатый еретик в кожаной маске. «Скажи мне, зайчиха, успел ли праведный Аззанаил погонять беса?» Людмила молчала. У нее как будто уши воском залило. В стойле заржал рыжик, ударил копытом в стену. Удар она услышала, но глухо, как из-под воды. «Значит, не успел», — пробормотал еретик. «Эй, Педрис, позвали со двора! Ты чё там застрял? Давай лошадь сюда! Сейчас!» — крикнул Богумил и Людомиле. «Ты, боярышня, серп-то брось! Не твое это орудие! Твое орудие промеж ног спрятано!» Девушка его не услышала, цеплялась за потрескавшуюся рукоять. Педрис наклонился, не сильно толкнул Людомилу в лицо ладонью, вывернул серп из ее пальцев, отбросил подальше. «Педрис! Иду уже!» — гаркнул Богумил. Поглядел на Людомилу, облизнул мясистые мокрые губы, поглядел на стойло, потом снова на Людомилу. Никак не мог решить, что ему больше любо — девку боярскую попользовать или боярского пса на кол натянуть. Пока думал, снаружи загомонили, праведный на кого-то заорал. Людомила тихонько отползла к стене. Еретик ухмыльнулся. Он выбрал. В руке у него вдруг оказался широкий мясницкий нож. «Вязать тебя не буду», — сказал еретик. «Некогда. Будешь трепыхаться, нос отрежу». Свободной рукой он потянул за шнурок, поддерживающий порты. Порты упали вниз. «Вон, а глянь, какой у меня пест есть для твоей ступки!» Людомила не слышала, что он говорит, и на срамную часть, которой похвалялся еретик, она не глядела, только на нож. «Давай, зайчиха, подол кверху, ноги врозь!» — нетерпеливо прикрикнул еретик. «Сказано тебе, нос отрежу!» И упал на Людомилу. Вернее, рядом. Страшный нож воткнулся в землю. Еретик содрогнулся 3 раза и обмяк. Людомила увидела, что из затылка его, между ремешками маски, торчит черен стрелы с 3 черными перьями. И тут еще несколько стрел влетели в конюшню, ударили в бревна, воткнулись в землю в 5 от ноги девушки. Людомила словно проснулась, схватила нож еретика и бросилась в стойло рыжика. «Но чего там?» — спросила Занаил. «Стоят!» — ответил ему один из тех, что на стене. «Кабы стрелять не начали!» — добавил он с опаской. «Скифы!» — пробормотал, как сплюнул праведный. Повернулся к тем, кто держал пчелку, оскалился. «Заснули грешники! Ну-ка, взяли его, да!» И, осекшись на полуслове, проворно нырнул под навес. А в следующий миг над головами палачей с визгом пропели стрелы и частой дробью ударили в стену дома. Палачи в испуге присели, выпустили пчелку, который был так слаб, что сразу повалился на землю. Но не все стрелы ушли впустую. Из 60 богумилов, взобравшихся на стену, по крайней мере половина полетела вниз, а с 2 уцелевших попрыгали вниз сами. Остальные не последовали их примеру только потому, что медленнее соображали. Но и эти бросились плашмя на дощатый помост, кто скуля от страха, кто бормоча свои богумильские молитвы. Оно, конечно, понятно, что сие скорбное тело есть сосуд грешный, сатаниилов. Однако ж свой-то сосуд. Жалко, если его стрела продырявит. А тут еще дикие русы испустили разом такой ужасный вой, что из богумилов последние остатки храбрости выдуло. Из всех, кроме Азанаила. Этого воем было не напугать. Зато он мигом сообразил, усадьба потеряна. И сразу выкинул из головы недобитого пчелку и оставшуюся на конюшне Людомилу. Не успела петля первого аркана захлестнуть острый зуб чистокола, как хитрый праведный сообразил, что делать. Выдернул стрелу из тела убитого сподвижника, содрал маску, вымазал кровью лицо и одежду и быстренько прилег у самой стены. Вовремя. Только устроился, как сверху спрыгнул рус. Приземлился в шаге от Азанаила, глянул мельком и сразу бросился открывать ворота. А еще один рус остался наверху, с луком наготове. Прикрывал. Мог бы и не прикрывать. Азанаилово воинство металось по двору, как отара перепуганных овец. Ворота распахнулись, русы хлынули внутрь, и началась резня. Занятие это для победителей столь увлекательно, что никто не заметил, как за спинами русов ожил притулившийся у стены труп. Ожил и осторожно пополз к воротам. Стрелы больше не летели. Снаружи доносились вопли, лязг железа, мокрый хруст разрубаемой плоти. Людомила вжалась в дальний уголок стойла. Она не знала, кто на этот раз напал на усадьбу. Очень хотелось верить, что это свои булгары, потому что если это дикие язычники, то они ничуть не лучше богумилов, тоже не пощадят. Людомила, дрожа, вслушивалась в страшные звуки, ждала. Недолго. В конюшню вбежали сразу трое. Один помчался к противоположному выходу, второй застыл с луком наготове, третий с обнаженным клинком проверил пустые стойла, добрался до рыжика. Вид у воина был ужасающий. Меч в крови, лицо и бронь тоже забрызганы красным. Рыжик, учуяв кровь, занервничал, попятился, едва не придавив Людомилу, но воин ухватил его за гриву, пошептал что-то в ухо. Мерин совершенно волшебным образом успокоился, позволил вывести себя из стойла. Тут-то воин и заметил Людомилу, расхристанную, с ножом в руке. Заметил и ухмыльнулся. Ухмылка у него была такая, что Людомила сразу поняла — этот человек опаснее и страшнее любого еретика богумила, и никакой нож ей точно не поможет. Рука сама собой разжалась, нож упал на солому. «Вот это правильно, девка», — сказал страшный воин. Речь его звучала по-чужому, но была вполне понятна. «Запомни, меня званом кличут. Придешь ко мне потом, я тебя ублажу, а ты меня. Только умыться не забудь. Я тебя сам ублажу. Мало не покажется». За спиной первого возник еще один воин. Еще больше, еще страшнее. В шлеме, закрывающем пол лица и едва не подпирающем потолок конюшни. И первый как-то сразу сник, стушевался. «Да я так сказал, батька, мы...» «Кыш!» — рыкнул высокий воин, сдвинул шлем на затылок, и только теперь Людомила его узнала. «Здравствуй, боярышня!» — ласково произнес воевода киевский Серегей. «Прости, что не поспел вовремя. Здравствуй, воевода!» — шепнула Людмила. Посмотрела на свои ноги, поцарапанные, еле прикрытые порванной нижней рубашкой, и кровь прилила к ее щекам от стыда и унижения. Воевода будто угадал ее мысли. «Корзно мое, живо!» — велел он, не оборачиваясь. Миг, и ему подали плащ. Дорогой, с шитьем и шелковой гладкой подкладкой. Людмила и возразить ничего не успела, как воевода завернул ее в этот плащ, подхватил на руки и вынес из конюшни. Во дворе распоряжались русы. Челядь стаскивала трупы в кучу. С десяток уцелевших еретиков, жалких, трясущихся, сидели на земле. «Пчелка», — шепнула Людмила, — «что с ним?» «Жив», — негромко ответил Духарев. «Не тревожься, боярышня, худшее позади».